В Ленинграде была еще одна картина, в которой я снялась. Замечательная картина. «Сыновья». Она делалась с рижанами на базе Ленфильма. У меня там очень интересная роль. Я как-то подряд сыграла двух латышек. Илгу в «Сыновьях» и Смайду в «У них есть родина». В «Сыновьях» режиссер Иванов. Со мной снимался Олег Жаков. Это потрясающий актер, изумительный. Никто не умел так молчать, так выразительно молчать, как он. Ненавидел, когда у него было много текста. Он делал все, чтобы вымарать слова. Если можно сказать одним словом, если какой-то монолог можно выразить одной фразой, он делал это. Он играл партизана, а я его жену. У нас дочка. Мы живем на хуторе. Немцы узнали, что у нас с мужем была договоренность. Если я пою, он может заходить в дом. Чтобы поймать его, они заставили меня петь, иначе грозились убить и меня, и дочку. И вот я помню лес, хутор, направленные на меня дулы автоматов. Я пою. Крупный план — слезы. Девочка, чуя беду, вцепилась в меня. Вечер. В лесу чудовищное количество комаров. Играет оркестр. Он сидит в стороне, его в кадре нет. Снимают мой средний план. Ноги закутывают в одеяло. Если смотреть со стороны, сумасшедший дом. Поет актриса с укутанными ногами. Рядом девочка. Она плачет, не хочет сниматься. Немцы, оркестр, перевязанный платками, шарфами, усиленно отмахивается ногами от комаров. Мне кажется, я до сих пор чувствую их укусы. А латышку Смайду я играла в фильме «У них есть родина», сценарий Сергея Михалкова, уже в Москве. Там были превосходные актеры — Раневская, Гена Юдин, Абдулов, Белокуров. Главным героем был Павел Кадочников. По фильму наших советских детей отправили в западную зону Германии, лишив их родины, дома, матерей. Их отправили туда в услужение к немцам во время войны. И Раневская, одна из тех немок, которые нанимали себе в прислуги девочек, считала им ребра, открывала рот, рассматривала зубы. Она выбирала служанку, как выбирают лошадей. Играла она превосходно. История эта была подлинной. У меня был прототип — женщина в западной зоне Германии, которая спасала наших детей. В фильме мою Смайду убили, а в жизни она осталась в живых. Мы снимали и в Одессе. Меня там сбивала машина. Было страшно очень. Но от дублеров я отказалась. У меня был чемоданчик, в котором лежали списки детей. Я несла их советскому коменданту. И вот на мостовую, ее хорошо полили водой, в ней отражались фонари. Была ночь. Такой настроенческий кадр. Выскакивала немецкая военная машина и проезжала так близко, что задевала чемоданчик. Был сильный удар. Я истошно кричала и со всего размаху падала. Создавалось впечатление, что меня сбили. Увы, мои муки оказались напрасными. Режиссер, в конце концов, почему-то решил убить меня выстрелом в спину. И снова я падала в лужи, и снова было много дублей. А тело в синяках, как после побоев. Здесь и в других фильмах было для меня привычным явлением. За роль Смайды я получила государственную премию. В кинематографе, как и в партийной печати, в это время главенствовали две темы — война и восстановление народного хозяйства. Луков меня пригласил на вторую серию «Большой жизни». Я играю Женю Буслаеву, возлюбленную Олейникова. Она типичный вожак, бригадир девушек. Я перекладываю кирпичи, восстанавливаю разрушенные дома и шахты, пою песню. Мы в Донбассе. Луков — режиссер, Кириллов — оператор, Нилин — сценарист. Я помню, там была сцена. Олейников подходит ко мне и хочет объясниться в любви. У него была потрясающая, ни на кого не похожая интонация. «Завтра в парке духовой оркестр? Или я вам не нравлюсь?» И еще там была сцена, когда Олейников спит, и его никак не могут разбудить. Тогда берут два стакана, чокаются, и он от этого звука просыпается. Но после печально известного постановления ЦК о кинематографе 1946 года из фильма все это вырезали, чтобы не звучала тема выпивки, а после и вовсе картину закрыли. Позже Луков пригласил меня в «Донецкие шахтеры» по сценарию Горбатова. Луков и Горбатов были в ссоре и на картине не разговаривали, а только переписывались. Все мы жили в Донецке в гостинице, а у Горбатова там был свой дом с домашней работницей. Иногда мы ходили к нему в гости, Дружников, я и Андреев. Однажды мы так много съели раков, что на съемках не могли говорить, губы распухли. К Горбатову приезжал Константин Симонов, который его очень любил. Они были верными друзьями, хотя Симонов ненавидел Татьяну Акуневскую, жену Горбатова. Он просто не мог ее видеть и слышать. Симонов также дружил с Борисом Ласкиным. Они как-то монтировались вместе. И у них были специальные концертные номера. Они замечательно рассказывали анекдоты. Сначала отходили в сторону, репетировали, а потом показывали. Я знала Константина Симонова еще тогда, когда он, собственно, не был Симоновым. А познакомились мы с ним в трамвае, в знаменитой Аннушке, которая бегала по кольцу. Тогда это было действительно кольцо. Теперь оно обрывается на Мясницкой. Я часто ездила по этому маршруту. Стою в вагоне, держусь за ручку. Вдруг мелькнуло лицо, которое обратило на себя внимание. Я еще раз посмотрела, человек вытягивает шею и тоже смотрит на меня. Я вышла у Петровских ворот. Он соскочил с трамвая, догоняет и говорит: «Здравствуйте». Он меня узнал. Мой первый фильм уже шел в кинотеатрах. Мы немного прошлись. Он назвал свою фамилию, сунул свой телефон и спросил мой. Он уже печатался, но я его не читала и ничего не знала о нем. Я тогда не интересовалась современной поэзией. Позже я подружилась с его женой Валей Серовой. Бывала у нее в гостях. Была свидетелем того, как она пристрастилась к выпивке. Костя очень страдал, пытался ее лечить. Помню, как мы летели с Валей с каких-то концертов. Во время полета разговаривали с летчиками. Они уважали Серову, знали, что ее первый муж был их коллегой, и даже дали ей на несколько минут руль управления. Пассажиры, наверное, почувствовали это, потому что самолет тут же сделал несколько ям. До Москвы была одна посадка. Мы пошли обедать. Валя выпила рюмку чего-то, ну, водки, наверное, и очень быстро захмелела. Когда мы шли обратно в самолет, мне пришлось ее поддерживать. Я забеспокоилась, нам еще лететь 1,5 часа, а вдруг она не придет в себя. В самолете она легла и заснула. Я слышала, что если человеку достаточно малой дозы, чтобы захмелеть, значит, он болен. И вот мы приземляемся. Она была уже в форме. Когда мы вышли из самолета, Костя встречал нас с цветами. Я еще из окошка увидела. Он стоит в белых, очень красивых брюках, стройный такой. Тогда у него была хорошая прическа. Потом он стал носить какую-то детскую челку, которая ему не шла. Первое, что он у меня спросил, было, что Валя пила? Нет. Он посмотрел мне в глаза и сказал, это неправда. Он знал малейшие нюансы ее поведения. Мы сели в машину, они меня повезли домой. И я чувствовала, что он озабочен, как он старался ее вылечить. Валя была необыкновенно добрым человеком, ее очень любили актеры. У нее было много друзей, всегда полон дом гостей. Она всегда угощала, и люди, пристрастные к выпивке, находились там постоянно. Когда Герасимов, Симонов и Рапопорт возвращались из Китая в Москву, мы их встречали втроем. Тамара Макарова, Валя Серова и я. Поезд немного опаздывал. Мы волновались, давно не видели своих мужей. В то время Валя была беременна. Позже мне Рапопорт рассказал, как его поразило, что Костя восхищенно говорил, какое счастье, когда тебя встречает беременная жена. Он развивал эту тему особого мужского ощущения и все повторял. «Я еду, а меня ждет моя жена. Она беременна». То, что Костя любил Валю, я знала. Не только потому, что он посвятил ей свою лучшую лирику. Он был способен любить. Но он не выдержал. Он ничего не смог сделать. Они разошлись. Костя иногда приходил ко мне в гости, делился своими переживаниями. Думал, что я смогу помочь. Он всегда приходил с хорошим вином, приносил миноги и угря. Я их очень люблю. Он их тоже любил. Валя тогда еще играла в театре Ленинского комсомола. Потом ее то ли уволили, то ли она сама ушла. И она оказалась в нашем театре киноактера. Иногда она выступала на концертах, читала стихи, пела. Кстати, во всех своих фильмах она пела сама. Впрочем, тогда никто не интересовался, чей с экрана звучит голос, чьи это ноги, руки, волосы. Я не понимаю, почему сегодня стали возникать эти вопросы. И зачем зрителю надо знать, что когда Александров снимал руки Орловой, это были другие руки? Да. У нее большой палец правой руки был вывернут. Надо ли это сообщать зрителю? Или писать о том, что когда Орлова пела «Нам нет преград» в «Светлом пути», ее заменила другая певица. Слишком низкая была тесситура. Это производство. Оно не должно интересовать зрителя. Вернусь к Серовой. У нас в театре она уже вовсю пила, и иногда даже из-за этого не появлялась на концертах. В это время вернулся ее сын от первого брака. За хулиганство он отсидел срок в тюрьме. Валя от этого страдала. Была у нее и дочь от Симонова. Валя была бедненько одета, очень нуждалась, наверное, не хватало на выпивку, и продавала все, что можно. Помню, как она пришла за кулисы. У нас шел концерт, собралось много актрис. Ларионова, Алисова, Кириенко. Валя, видимо, очень хотела выпить, была возбуждена и предложила. «Кто-нибудь, купите кольцо!» Очень красивое кольцо было. Я так просила ее не продавать, мало ли что ее ожидает. Но одна из актрис тут же схватила его, дешево. Через некоторое время Валя мне позвонила и сказала, что отыскала брошь, которую подарил ей когда-то Костя, и просила купить. Ей нужны были деньги. Я снова умоляла ее не продавать, и покупать не стала, мне казалось, что это преступление. Зная, что Валя была одиноким, больным человеком, последнее время она дружила с одним рабочим. Он на съемочной площадке был постановщиком, то есть человеком, который должен прибить, починить, поставить. В театре это называлось рабочей сценой. Парень был значительно моложе ее, красивый, образованный, тоже, конечно, пьющий. Он с ней делил досуг, провожал, встречал, заботился о ней. Валя долго вела дневники. Он с ней работал над ними и готовил их к изданию. А когда Валя умерла, и он побежал к ней, его не пустили. Никто из родственников не признал его другом, имеющим право проститься с Серовой. В фойе театра поставили гроб, очень хорошую нашли фотографию. На ней она такая обаятельная. А в это время Костя был уже мужем другой женщины и находился в Доме творчества в Ялте. Мы бросились ему звонить. И когда я сказала Косте, что Вали нет, он закричал. Я поняла, как ему было тяжело. Такая любовь не проходит. Он попросил, чтобы купили побольше цветов и чтобы на похоронах играла музыка, чтобы она пела свои песни. Мы это выполнили. Ее слабенький, тоненький, нежный голосочек звучал во время траурной церемонии. Меня огорчила Клавдия Половикова, мать Серовой, та самая Клава Половикова, актриса театра революции, которая дружила с Раневской. Она приехала. Всю жизнь у матери с дочерью были плохие отношения. Мне кажется, они ревновали друг друга. У Клавы были шумные романы, был какой-то иностранец, которого выселяли из страны. Она страдала. На похороны дочери она пришла с каким-то мужчиной, постояла у гроба и ушла. Не поехала на кладбище. Мне это запало в душу, потому что я очень ревнива к отношениям дочерей и матерей. Это тема пожизненная. Я даже когда вижу, что по улице идут две женщины, постарше и помоложе, определяю, мать это и дочь или нет. Я знаю, как все мои знакомые относятся к своим матерям, как часто дочери раздражаются из-за испорченного от старости характера матери. Для меня то, как человек относится к своим родителям, показатель, какой он человек. Это из тех моих чувств, которые не затихают во мне на протяжении всей жизни. Потому что слово «мама» я говорила слишком недолго. Мы Валю похоронили. Сын приходил, дебоширил, хулиганил, дрался. Как сложилась его жизнь, дальше не знаю. Когда я была в Карловых Варах, я увидела Симонова с женой. Они играли в теннис. Я была удивлена, что он не обратил на меня внимания, не подошел ко мне. Потом я кому-то сказала об этом, а мне ответили, что новая жена полностью им завладела, он ее боится. Это был не он, это был какой-то другой человек. И даже прическа у него была другая.